Часть вторая. Поезд. Глава пятая. Паломничество на Кеферу. Мелани вылезла из кареты очень осторожно, словно ей предстояло ступить на скользкий лед. Пусть бы ее и впрямь ждал лед, к этому еще можно было бы подготовиться. Но как предвидеть, что красный ковер на ступенях, исчезающий в мерцающих глубинах церкви, соберется в незаметную глазу складку, за которую зацепится острый каблучок ее атласной белой туфельки. Одновременно другой ногой она запуталась в подоле платья этого шедевра Пакена, излишнюю длину шлейфа которого мадам Люсиль категорически отказывалась признать. «Вам предстоит часто надевать платье со шлейфами, мадемуазель», — отрезала она. «Начинайте привыкать». Против шлейфов Мелани не возражала и часто даже не замечала шлейфа своей амазонки. Но это не делало ее подвенечное платье короче. Если бы не дядя Юбер, который твердой рукой вел племянницу к алтарю, катастрофы было бы не избежать. Хороша была бы невеста, вползающая в церковь святой Клотильды на животе. А тут еще эта семейная тиара, которую еле удалось закрепить у нее на голове, потому что ее тонкие шелковистые, да еще свежевымытые волосы, наэлектризованные и буквально искрящиеся под расческой, отказывались подчиняться заколкам. В итоге у Мелани было ощущение, что маленькая бриллиантовая диадема с флёрд-оранжевым букетиком кренится на бок. Горе-невеста изо всех сил крепилась и не трогала ее, чтобы не обрушить все сооружение. К счастью, помощь не заставила себя ждать. Легкая рука Иоганны, первой подруги невесты, ловко вдела в ее прическу три заколки, не дав грянуть буре. После этого Мелани набрала в легкие побольше воздуху и ступила на путь, в конце которого мерцал свечами алтарь, тонувший в белых цветах и в аспарагусах, аромат которых перебивал запах горячего воска и сложную гамму дамских духов. За органом восседал молодой Шарль Турнемир, 4 года назад сменивший Габриэля Пьерне. Он извлекал из сложного переплетения труб страстный хорал Цезаря Франка, несшийся навстречу новобрачной. Глядя на спины двух швейцарцев в парадном обмундировании, один был во всем красном, другой во всем золотом, оба великолепны в своих оперенных треуголках с толстыми белыми икрами, с алебардами, алеющими бархатными эфесами. Мелани думала о том, что предпочла бы церемонию попроще, где-нибудь в часовне, в церкви Сен-Сервана, даже в Динаре, где в это время года не было никого, кроме местных жителей. Ей очень не хватало добродушных физиономий матросов Аскии, узловатых рук старого кюре, привычных к вершам самарами и к ловле морских петушков. Вот чьего благословения ей бы хотелось. Воля дедушки была нарушена и в этом. Венчание следовало бы устроить в его любимом месте, так, чтобы свидетелями были простые люди. Тогда его дух, носившийся неведомо где, с большей готовностью простил бы ослушников. Прячась за сдвоенным заслоном смеженных ресниц и вуали из-за лансонских кружев, взгляд Мелани скользил по шелковым и бархатным платьям, соболям, шиншиллам и прочим редким мехам, по увешанным медалями мундирам, жемчужным ожерельем, замшевым перчаткам нежных окрасок, запястьем со сверкающими из-под кружев бриллиантами. Она нашла глазами фигуру своей матери, но не задержалась на ней взглядом. Уж слишком шокирующим был ее туалет. Пользуясь тем, что свекор пропал без вести, Альбина вместо траура облачилась в парчу и обвешалась куньими шкурками со свечками белых хохолков. Она старалась находиться на ярком свету и отодвигать в тень маленькую новобрачную, в платье стиля Людовик XVI, тонущую в алансонских кружевах и в горностаевых вставках. Для сходства с Сарой Бернар в Федре ей не хватало только ленты с жемчугами на лбу. Если Мелани представала не в лучшем виде, то Альбина же была почти смехотворна в своем упорном желании стать королевой дня и оттеснить на обочину свою 16-летнюю дочь, неуклюжую и неестественную в роскошном наряде, созданном для утонченных дам. Со времени необъяснимого исчезновения старика Тимотея Мелани растеряла уверенность в себе, которую тот успел в нее вселить. Мать быстро опомнилась и перешла в контрнаступление. Доходило до того, что она оставляла себе присылаемые Франсисом букеты под тем предлогом, что избыток цветов в спальне дочери может вызвать головную боль. Всего раз Мелани удалось над ней возобладать. Верховая езда была изнеженной, Альбине не под силу. Дочь же была прирожденной наездницей, и наилучшим ее воспоминанием о таком желанном, но оказавшемся таким недолгим состоянии невесты осталась охота в Шеверни, когда все оценили ее лихость и отличную посадку в седле, и когда жених впервые за несколько недель посмотрел на нее с выражением, в котором угадывалось нечто большее, чем обычная веселая снисходительность. С тех пор, как пропал суровый старик, не спускавший с него взгляда, Франсис сильно изменился. Конечно, он продолжал присылать невесте цветы, но навещал ее нечасто, а когда все-таки показывался на улице Сен-Доминик, то чаще в роли гостя Альбины, под предлогом посещения вместе с ней магазинов в целях сбора приданого. Бывало, они запирались вдвоем в будуаре для долгих совещаний, в которых не предполагалось участие невесты. Дошло до того, что кухарка Роза покинула однажды свой подвал и поднялась наверх к девушке, воспользовавшись отсутствием ее матери. «Я пришла сказать вам, мадемуазель Мелани, что вам не нужно выходить замуж за этого красивого молодого человека. Нехорошо торопиться со свадьбой под тем предлогом, что с нами больше нет господина Тимоте. Я уверена, что вы будете несчастливы. Что мне остается, кроме согласия, моя добрая Роза? Я обязана повиноваться матери. К тому же я люблю жениха. В этом вся загвоздка. В этом и в легковесности господина Юбера. Причем тут он? Я сама попросила дедушку согласиться на этот брак. Какие могут быть возражения у дядюшки? Поверьте, господин Франсис гораздо лучше, чем может показаться. Да это же курам насмех. Хотя, если вы так уверены, остается только надеяться, что я ошибаюсь. Как же Мелани молилась об этом, приближаясь под руку с дядей Юбером к этому элегантному красавцу, ждавшему ее у алтаря. Маркиз де Варен держался на диво прямо. Выглядел безупречно в черном фраке, подчеркивавшем его изысканный силуэт. Но невеста была готова поклясться, что будущий муж смотрит не на нее, а ведь в такой момент все его внимание должно было бы быть поглощено ею. Им предстояло соединить руки и не расставаться, пока смерть не разлучит их. И вид у него был не больно-то счастливый. Разве кто-то принуждает его ждать ее у алтаря? Мелани вдруг почувствовала, что сейчас горько разрыдается, завизжит, растопчет букет из флёр-д'оранжа и орхидей, который ей надоело нести в левой руке, и бросится бегом из этой церкви, такой похожей на великосветский салон. Но нет, слишком поздно. Отступать было некуда. К тому же со вчерашнего дня она была законной женой Франсиса де Варена. Юбер словно угадал, что творится в душе племянницы, и накрыл ладонью ее руку, желая подбодрить. Девушка подняла глаза и через силу улыбнулась, чтобы с любящего дядиного лица исчезло беспокойство. Они уже достигли алтаря, и Юбер сделал шаг в сторону, оставив Мелани рядом с женихом. Она почувствовала легкий запах его духов, напомнивший о вечере их знакомства. Теперь, оставшись с ним наедине, Мелани ощутила прилив отваги. Совсем скоро, незаметно покинув прием, они останутся вдвоем в купе поезда, который помчит их к солнцу Ментоны, в предоставленную другом виллу, чтобы провести в ней свой медовый месяц. Вдвоем, на берегу Лазурного моря, в краю, который все называют сказочным. Уж там она постарается, чтобы их брак получился удачным, подарил им обоим желанное счастье. Когда настал момент обменяться кольцами, она твердо протянула ему руку, чтобы обрести первое звено цепи, о которой так мечтала. Церемония была безупречной. Недаром венчал их сам аббат Мюнье, прозванный за удивительную глубину познаний и за несравненный ораторский талант духовником французской культуры. Он исповедовал все высшее общество, которое побуждало раскошеливаться на благотворительность в пользу неимущих. Мелани наслаждалась музыкой, на крыльях которой воспаряла, казалось, ее душа. Впрочем, церемония показалась ей несколько затянутой, особенно когда пришлось принимать нескончаемые поздравления присутствующих. Прием на улице Сен-Доминик собрал, учитывая обстоятельства, немного приглашенных, и Мелани отчаянно скучала, так как почти никого не знала, ведь мать не пускала ее в свою жизнь. Мужчины казались ей уродливыми и чванливыми, женщины — несносно болтливыми, с развивающимися сзади, как лассо, шарфами, перьями и мехами. Дамы порхали по гостиным, грызли замороженные фрукты и пили шампанское, приподнимая над носом вуаль. Некоторые, устроившись тесной кучкой у столика на одной ножке, отдавали должное более основательной еде — заливной пулярке, балтийскому лососю или фуа-гра из Перегора. При этом они обсуждали последние парижские события. Особое внимание уделялось суду над знаменитой Терезой Юмбер, присвоившей миллионы благодаря афере с наследством и похищению лучших изумрудов у Махараджи, поселившегося на несколько дней во дворце на правом берегу Сены. Их спутники обсуждали политику. Их занимала Великобритания, где депутаты палаты общин требовали принятия закона об эмиграции, чтобы положить конец наплыву чуждых элементов, угрожающих условиям жизни и труда рабочего класса. Была и общая для двух полов тема – недавнее отплытие в Америку знаменитого Бони с целью образумить супругу, решившую встретить Рождество с роднёй на Род-Айленде и не позаботившуюся узнать мнение мужа. Как можно выходить за мужчину, о котором доподлинно известно, что он нацелился только на ваше приданое? Воскликнула очаровательная графиня Жансе, хотя Бонни не совсем к ней безразличен. «Он не может иначе», — подхватила Анна Гулт. Еще до сватовства он дал понять, что она может потребовать развода, если сочтет себя несчастной. Вот теперь и заботится о сохранности своего банковского счета. Какой ужас! Разве можно разводиться, когда случай превращает вас в кастелланы, а ваших детей в потомков графов прованских? Ее не интересовало звонкое имя. Она была безумно влюблена в Бонни. И неудивительно, ведь ей никогда не прыгнуть выше собственной головы. Как была, так и осталась американской индюшкой, слишком упитанной и совсем непривлекательной. Со своего места она была зажата между лаврами академика и фиолетовым муаром епископа. Мелани не пропускала ни единого звука из этого жестокого разговора, в котором деятельно участвовала ее мать, совершенно не заботившаяся о дочери. На помощь той пришел дядя Юбер. «Тебе пора подняться наверх и переодеться, — шепнул он ей на ухо. — Поезд не будет ждать. — Где Франсис? — Ждет вместе со слугой в комнате твоего отца. Готовится. Вы отправляетесь всего через полчаса. — А вот и мадемуазель фон Реалниц. Она пришла за тобой. Мелани охотно последовала за Иоганной. Слава богу, светские условности остались позади. Скоро они с Франсисом останутся наедине. «Уходить вот так, по-английски, никуда не годится!» — возмущалась Иоганна, помогая подруге избавиться от свадебных одежд. «Это нехорошо по отношению к гостям!» Эту идею подал Франсис. Визиты на завтра после свадьбы навевают на него скуку. Он считает, что молодожены должны без промедления начинать общую жизнь. Признаться, эта его идея меня покорила. Да еще лазурный берег. Тут я с тобой согласна. Это чрезвычайно привлекательно. Но брачная ночь в поезде... Что тебе сказала мать? О чем? Но мне кажется, что в день замужества дочери мать обязана кое-чему ее научить. Знаю, но это не про нее. Понимаешь, я ее, кажется, не очень интересую. К тому же у нас не было для этого времени. Кто-нибудь отвезет вас на вокзал? Мой дядя Юбер, а еще господин Дербле. Не знаю, зачем. В знак естественного интереса должно быть. После исчезновения твоего деда он занимается его состоянием и всеми его делами, не так ли? Так. Слава богу, мой любимый дедушка предусмотрительно отдал еще ряд распоряжений на случай своего исчезновения, не позволяющего судить, жив он или мертв. Помимо хранящегося у нотариуса завещания, вскрыть которое можно будет только тогда, когда будет установлен факт его смерти. Иоганна всплеснула руками. «Ты хочешь сказать, что он предвидел, что его похитят из поезда или что-то еще в этом роде?» «Ни в коем случае. Дербле говорит, что он не исключал кораблекрушения, когда ходил по морю на яхте. Тела утонувших моряков, случается, выбрасывает по прошествии нескольких месяцев. Он так любил море, как и я, кстати». «Что ж», — заключила юная австрийка, «тебя ждут лазурные волны Средиземного моря». Фрейлин и Леони помогли Мелани завершить приготовление. Гувернантка не могла сдержать слез при мысли о разлуке с воспитанницей, которую она, быть может, никогда больше не увидит. Даже мысль о собственном замужестве, которое последует вскоре после возвращения на родину, не приносила ей утешения. «Фи, такой молодой!» — воскликнула она, забыв от волнения, что Мелани не любит ее французский. «Лучше бы прислушались к фаш, дед!» «Может, лучше, а может и хуже. Моя мать права. В доме нужен мужчина. Кто знает, вдруг виновные в исчезновении дедушки представляют опасность и для нас». «Твоя мать высказывает такие мысли?» — удивилась Иоганна. «Странно. Вы не имеете никакого отношения к политическим и финансовым интересам Депре Мартеля. К тому же твой дядя Юбер, этот заслуженный охотник, мог бы на некоторое время поселиться у вас». «Он и моя мать? Под одной крышей? Когда он проводит несколько дней в Динаре, в доме только и слышны хлопки дверей». «Так или иначе, пройдет не одна неделя, прежде чем твой муж возьмет этот дом под свое крыло. К тому же вы можете поселиться в собственном доме». «Согласна. Все это не слишком логично, но логика и моя мать...» «Зато это созвучно с порывами твоего сердца, как пишут в хороших романах. Значит, нечего понапрасну ломать себе голову». Леони тоже была опечалена. Она думала, что молодожены, из уважения к традиции забирать с собой горничную, позовут ее сопровождать в путешествии новоявленную маркизу де Варен. Но Франсис объяснил, что слугам лучше не сниматься с места, так как дом, который окажет им гостеприимство, тоже располагает умелыми слугами. Там в распоряжении Мелани будет внимательная уроженка Ниццы, отлично знающая свои обязанности. Желая утешить Леони, Мелани ее обняла и заверила, что 6-7 недель пролетят быстро. Прощание с Фрейлин было еще теплее, так как та в последнее время стала для Мелани настоящей подругой. Они вынуждены были расстаться, но обменялись адресами и обещанием переписываться. Бывшая подопечная обмолвилась даже, что, возможно, навестит любимую гувернантку в Германии. «Мой муж — заядлый путешественник. Я тоже», — сказала она. «Вот возьмем и нагрянем в Германию». Наконец дядя Юбер напомнил, что наступило время отъезда. Леони взялась нести саквояж и НССР. Чемоданы уже увезли. У Мелани осталась только скунсовая муфта, игравшая роль дамской сумочки, и шкатулки с драгоценностями, которых у Мелани было теперь немало. Кроме жемчуга и подаренного дедом ожерелья, она получила кое-что от новоявленного мужа. Тем временем прием был в самом разгаре. Гости, похоже, не собирались расходиться, пока не все было съедено и выпито. Дом был полон голосов и смеха. Мелани даже сомневалась, что мать вспомнит о своем долге и простится с дочерью. Но та появилась в сопровождении Юбера буквально в последний момент, когда Франсис помогал Мелани сесть в карету. Забыв про меховую накидку на плечах, она порывисто обняла дочь. «Счастье тебе, моя дорогая! Я всегда мечтала о твоем счастье. Надеюсь, ты об этом не забудешь». Взяв за руки зятя, она продолжила. «Хорошо о ней заботьтесь, Франсис. Будьте нежным и терпеливым. Она еще совсем дитя. А теперь поторопитесь, а то я разрыдаюсь. Знаю, для матери это естественно, но я терпеть не могу выставлять на показ свои чувства». В действительности она, конечно, именно это сейчас и делала. И Мелани ничуть не была впечатлена и колебалась, зааплодировать ей или расхохотаться. Матери пора было перестать, наконец, разыгрывать Сару Бернар. Возможно, Франсис думал так же, потому что она уловила в его взгляде иронию. Опершись о закрытую слугой дверцу, он спросил, «А мне вы не пожелаете счастья, дорогая мама?» «Дорогая мама?» ахнула Альбина, забыв о всякой лирике и заметно смутившись. «Разве я вам не зять? Отныне я вправе награждать вас этим нежным именем. Или вы предпочитаете обращение «теща»? Трогай, Себастьян, не то мы опоздаем». Лошади рванулись вперед, и Оливье Дербле, сидевший рядом с дядей Юбером напротив новобрачных, поспешил поднять стекло и заградить всех от холода, прорывавшегося снаружи. Черная с золотом фигура Альбины, похожая на древнюю статую из слоновой кости в каменной рамке главных ворот, исчезла в серой дымке мартовского дня вместе с пурпурно-золотой фигурой, вышедшего вместе с ней слуги. На сей раз детство Мелани осталось позади, впереди была жизнь взрослой женщиной.